Обед прошел в почти монашеском молчании. Капитан Дальгетти не имел обыкновения пускаться в разговоры, пока его рот был занят более существенным делом. Сэр Дункан не проронил ни слова, а его супруга лишь изредка обменивалась замечаниями с пастором, впрочем, так тихо, что ничего нельзя было расслышать. Но когда кушанье были убраны со стола, и на их месте появилось вино различных сортов, капитан Дальгетти, не имея уже веских причин для молчания и устав от безмолвия присутствующих, предпринял новую атаку на своего хозяина по поводу все того же предмета. «Касательно той горки, или возвышенности, вернее, холма, называемого Драмснебом, мне было бы весьма лестно побеседовать с вами, сэр Дункан, о характере укрепления, которое следовало бы на нем возвести. Должен ли это быть остроугольный или тупоугольный форт? По этому поводу мне довелось слышать ученый спор между великим фельдмаршалом Беннером и генералом Тиффенбахом во время перемирия». «Капитан Дальгетти», — сухо прервал его сэр Дункан, — «у нас в горах не принято обсуждать военные дела с посторонними лицами. А мой замок, думается мне, выдержит нападение и более сильного врага, нежели та армия, которую могут выставить против него злополучные воины, оставшиеся в Дарнлинвархе». При этих словах хозяйка дома тяжело вздохнула, словно они вызвали в ее памяти какие-то мучительные воспоминания. «Всевышний даровал», — торжественно произнес пастор, обращаясь к ней, — «и он же отъял. Желаю вам, миледи, еще долгие годы благословлять имя его». На это поучение, предназначавшееся, видимо, для нее одной, миледи отвечала наклоном головы, более смиренным, нежели капитан Дальгетти мог бы ожидать от нее. Предполагая, что теперь она будет более общительна, он немедленно обратился к ней. «Неудивительно, что ваша милость изволили приуныть при воспоминании о военных приготовлениях, которые, как я неоднократно замечал, порождают смущение в сердцах женщин всех наций и почти всех состояний. Однако Пентеселея в древности, а равно Жанна д'Арк и еще некоторые другие женщины были совсем иного рода. А когда я служил у испанцев, мне говорили, будто в прежние времена герцог Альба составил из девушек, следовавших за его войском, особые тертиас, называемые у нас полками, и назначил им офицеров и командиров из их же женского сословия, под руководством военачальника, называемого по-немецки «Хурре Вайблер», что значит в переводе «командир над девками». Правда, это были особы, которых нельзя ставить на одну доску с вашей милостью, так сказать, те, кто наживается, торгуя телом, как мы в Абердинском училище имели обыкновение называть «джиндрокелс». А французы их называют «куртизанками», а у нас в Шотландии... «Миледи избавит вас от дальнейших разъяснений, капитан Дальгетти», — прервал его хозяин довольно сурово. А священник добавил, что подобные речи скорее пристало слышать в Кардегардии, среди нечестивых солдат, нежели за столом почтенного дворянина в присутствии знатной дамы. «Прошу прощения, святой отец, или доктор, или каким другим именем ты имеешь удовольствие называться, ибо да будет вам известно, что я обучен правилам учтивой речи», — сказал, немало не смущаясь, доблестный парламентер, наливая вино в объемистый кубок. «Я не вижу оснований для вашего упрека, ибо я упомянул об этих «турпес персоне», безнравственных личностях, не потому, что считаю их личности занятия надлежащим предметом беседы в присутствии миледи, но просто случайно, par accidens, в виде примера, дабы указать на их храбрость и решительность, усугубленные, без сомнения, отчаянными условиями, в которых им приходится жить.